Любовь спускалась в лаву. Горячечные сплавы, разрозненные главы, химера вечной славы и нитка пульса, слабо прошитая насквозь. Любовь спускалась в лаву, от капли круг шел вправо, светлее стало право. Какие сдвиги, браво! Любовь спускалась в лаву, на ощупь, на авось.